Вечером синим, вечером лунным был я когда-то красивым и юным. Неудержимо, неповторимо все пролетело, далече, мимо. Сердце остыло, и выцвели очи. Синее счастье, лунные ночи. 4-5 октября 1925 года.